ты придешь. Бог дал тебе такой язык, ты так умеешь болтать, что жил вобьешь ей в мозги смирение, и она утешится. Да если ты еще прибавишь, что любишь ее, а покидаешь только из-за Бога, то, по крайней мере, не заденешь ее женского самолюбия. Ты хочешь, чтобы я искушал Бога? Это опасно и для меня, и для нее. Зачем тебе искушать Бога? Если Бог увидит, что твои намерения справедливы и чисты, разве он оставит тебя своей милостью и помощью? Разве он позволит тебе погибнуть? А ведь я не без причины тебя об этом прошу. Разве ты не обязан поспешить к моей девочке, спасти ее от отчаяния и направить ее на путь истинный? А если она, увидев твое пренебрежение, умрет от горя или схватит веревку, да и повесится на балке? У тебя на сердце будет, небось, жарче, чем в смоляных и серных котлах Люцифера. Ах, это ужасно! Я не хочу, чтобы она отчаивалась. Я призову все свое мужество и приду навестить ее. Благослови тебя, Бог! Сердце мне подсказывало, что ты добрый. Когда прийти? Сегодня вечером, ровно в 10. Я буду ждать тебя у двери, что выходит на улицу, и провожу к ней. Она знает, что ты была у меня? Нет, не знает. Это я сама придумала. Но я половче подготовлю ее, чтобы она не упала в обморок от нежданной радости. Ты придешь? Приду. До свидания. Приходи обязательно, ровно в 10. Я подожду тебя у дверей. И Антонина убежала. Прыгая по лестнице через 2 ступеньки, она мгновенно очутилась на улице. Нельзя отрицать, Антонина действовала чрезвычайно умно, а речь ее была столь достойной и учтивой, что ее могли бы счесть неправдоподобной, если бы нам не было известно с величайшей точностью все, о чем здесь повествуется, и в том числе чудеса, на которые способен прирожденный ум женщины, когда стимулом ему служит глубокий интерес или сильная страсть. Без сомнения, привязанность Антонина к Пипите была велика, и, видя, как ее девочка влюблена и страдает, она старалась найти лекарство от ее недуга. Обещание, которое она только что вырвала у дона Луиса, явилось неожиданной победой. Чтобы извлечь пользу из этой победы, Антонина решила принять меры, какие подсказал ей глубокий жизненный опыт. Свидание Антонина назначила на 10 часов. То было время прежних, теперь отмененных или отложенных, вечеров, когда обычно встречались дон Луис и Пипита. Кроме того, она решила, что так удастся избежать сплетен и пересудов. В церкви проповедник учил, что нет греха хуже злословия, и по Евангелию любителей злословия следует бросать в море, привязав им на шею мельничный жернов. Антонина вернулась домой, весьма довольная собой и полной решимости так умело всем распорядиться, чтобы найденное лекарство не оказалось бесполезным и не усугубило страданий Пипиты вместо того, чтобы их облегчить. Она не собиралась сразу предупреждать Пипиту, решив только в последний момент сказать ей, будто сам дон Луис просил назначить время для прощального свидания и что она велела ему прийти в 10 часов. Наконец, во избежание сплетен, никто не должен был видеть, как дон Луис входит в дом. Соблюдению тайны помог назначенный для встречи час и расположение дома. В 10 часов на улице много гуляющих, и поэтому на проходящего по ней дона Луиса не обратят внимания. Проникнуть в дом будет делом 1 секунды, а она, Антонина, уж сумеет проводить гостя в комнату так, чтобы никто его не заметил. Все или большинство провинциальных богатых домов Андалузии состоят из 2 частей или половин. Таким был и дом Пипиты. Для каждой половины устроен отдельный вход. Парадная дверь ведет во внутренний дворик с колоннами и полом, выложенным плитами, в залы и господские комнаты. Другая, черная дверь, служит входом на скотный двор, мельницу и кухню, в конюшни, сарай, давильню, амбар и кладовую, где хранятся маслины, в подвалы с оливковым маслом, виноградным соком, молодым вином, водкой и уксусом в больших глиняных кувшинах, и винные погреба, где хранится в бочках молодое вино и вино выдержанное.